почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах. Долгие годы майор милиции Валентин Ушаков пытался вычислить убийцу своего отца. Правда не принесла оперативнику спокойствия. Преступником оказался его ближайший друг Гарик. Ушаков заметно изменился, стал крайне недоверчивым. Хотела сказать, я сегодня не приду ночевать. Оперативник подозревает супругу в изменах. Выясняется, что жена сыщика помогает подруге в поисках пропавшего сына. Гарика сын пропал. Без особой надежды женщина просит Ушакова подключиться. Так ты поможешь найти парня? Не знаю. Мне подумать надо. А чем мы одна такая красивая ночью гуляем? Скучная ты. Испугалась? Конечно, знаешь, сколько здесь придурков ходит? Ну, извини. Это тебе. Это они? Как ты хотела, ранция. В бар идем? Скотина. В какой бар? А как я завтра на сутки зайду, а? Ну, если не зайдешь, я тебя занесу на руках. Вот урод. Вы держитесь. Найдется боль. Найдется. Я буду дома. Если что, звоните. Я вас очень прошу. Поспите хоть немного. Нет, с Валей пока не говори. Угу, все, пока. Давай поговорим. Я тут снимки смотрел. Там, где Борька и наш Колька маленькие. В Сочи. На пляже сидят. Когда и где он пропал? Его неделю три назад с работы поперли. Там какой-то скандал был. Борьку в воровстве подозревали. Ну вот, он пару дней дома посидел. А 5 числа собрал небольшую сумку и, пока никого не было дома, ушел. 5 числа? Угу. А 10 дней вы его где искали? И скажи Маринке, чтоб ликера не жалел. Сделай, Вить. А что это ты в свой единственный выходной решил прийти на работу, а? Но я же как белый человек, за столиком, не за стойкой. Хорошо. Открытый космос для Вити и шампанское для девушки. Алечка, посидишь без меня минутку? Мне надо выйти по делу перекопать. Ох, и деловой ты человек, Виктор Михайлович. На том и стоим. Маринка, где настроение? Я на тебя завтра посмотрю. Не надо хвастаться своим выходным. Пальто! Вить, пальто накинь! Ох, какая погода! Что ж это делается? Что это такое? Ой, надо все это... У девчонки осторожно, видите, коркой затянуло. Упасть можно. Я вот там вон уже упала. У вас там целый каток. Вот гадство. Нехорошо, надо пойти посыпать. Витя, ты осторожней. Да я справлюсь. А вы, тетя Ань, смотрите, не пересолите тут. Балабол, баламузы. Открытый космос для Вити и шампанское для вас. Спасибо. Маринка очень волнуется. Вы попросите, пожалуйста, Витю, чтобы он ее не сильно критиковал, хорошо? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Он вам уже рассказывал, как в детстве щеночка спасал? Простите, что? Кто? Витя. Обаятельный мужчина. Идеальный. Заботливый. Подарки дорогие дарит. Послушайте, вам нужно бежать от него. Как можно скорее. Что за бред? Вы кто? Я его бывшая жена. Беги от этого чудовища. И не подумаю. Тогда я его остановлю. Чокнутая какая-то. Где же Витя? Ну, наконец-то. Витя! Вы Витю не видели? Вот забыл пальто докинуть. Хорошо. Позвони Милке и скажи, что я помогу с поисками. И самое главное, скажи ей, чтоб не врала мне. Чтоб рассказала все, что знает. Спасибо! Слушай. Валь, это тебя. Работа. Краснодар, 1986 год. Недалеко от бара «Рубин» сбит 35-летний Виктор Гринев. Мужчина скончался до приезда скорой. Перед сыщиками стал вопрос, было ли ДТП спланировано или Гринев стал случайной жертвой? Улочка темная, пешеходного перехода поблизости нет. Рядом бар. Разгоряченные посетители неоднократно создавали здесь аварийные ситуации. А теперь аргументы в пользу противоположной версии. Имелся свидетель, дворничиха. Женщина утверждала, что буквально за несколько секунд до столкновения машина начала набирать скорость и резко вильнула в ту сторону, где находился Виктор Гринев. Думаю, не лишним будет сказать, что погибший был трезв. Гринев работал в «Рубине» барменом. В свой выходной Виктор повел невесту на свидание. Буквально за пару минут до этого ко мне подошла очень странная женщина. Подтверждаю, женщина была явно не в себе. В каком смысле? Она утверждала, что Витя ее бывший муж. И сказала что-то наподобие «я его остановлю». Хотя Витя мне не говорил, что он был женат. И мне. А вы ее ранее видели в баре? Нет. Не нюхай. Пей залпом. Я понимаю, испугались, но какая это была машина, вы хотя бы видели? Легковая, грузовая, может, пирожок? Не, пирожок я знаю. Легковая. Думаю, Жигули. Так, хорошо. Номер запомнили? Нет. Свет. Извините. Ничего. Спасибо. Идите грейтесь. Свет, выручай. Свидетель даже цвета машины не запомнила. У тебя что-нибудь есть? Я нашла. Следы осыпания краски есть на дороге и на одежде. Цвет темно-синий. Так, хорошо. Сообщу постам. Владимир Николаевич. Да. Вам стоит поговорить с невестой погибшего. А ты чем занимался? С ней общался. Там интересно. Так, сейчас я к гаишнику, потом к ним. Девушек в помещение заведи, холодно же. Ага. Пойдемте. Так, значит, сообщи всем постам. Ищем синие «Жигули» с поврежденной передней частью автомобиля. Выполняй. Эта женщина что от вас хотела? Сказала, чтобы я бежала от Виктора. Имя свое она вам называла? Нет. Официант увидел, что она докучает, мне стал идти, и она тут же выбежала. И через сколько ДТП произошло? Буквально пару минут прошло. А Виктор не сказал, зачем он выходил к дороге? Нет, сказал по делам, быстренько, даже пальто не накинул. Никакие у него могли быть дела? Вы не думайте. Считаете, раз Барма-то ушлый? А я не думаю. Виктор хороший. Он бывший военный, умный, начитанный. Нас мой брат познакомил. Увезли уже? Да. А это что? Записная книжка в кармане была. О, спасибо. Извините, сейчас. Зоя, Зоя, выпейте, а то замерзли совсем. Спасибо, это очень мило. Точно не говорила вам, как ее зовут? Точно. Я вообще даже не уверена, что она правду сказала. Я о его браке вообще ничего не слышала. А мы уже полгода вместе. Но ведь какая-то жизнь у него до вас была? Человеку 35 лет. О родственниках своих он говорил вам? Нет. Но раз он о них не говорил, значит их нет. Это телефонная записная книжка Виктора Гринева. У тебя была такая? Или ты свои номера сразу в мобильный стал записывать? Бежать. У нас дома была такая же книга. И когда мне исполнилось лет 10, родители разрешили записать туда мои контакты. Первой была классная руководительница, потом пару одноклассников. И, в общем, на этом все. У Гринева тоже было немного контактов. На А – ничего интересного. На Б – банщик, Березка Таня, брат Вовик Ленинград. И тут надо сделать паузу. Сыщики вспомнили, что невеста погибшего говорила, родственников у Виктора нет. Оперативники занялись этим контактом, звонили брату в Ленинград, но на том конце провода никто не отвечал. К сожалению. Потому что сыщикам очень хотелось понять, был женат Виктор или нет. Узнали той же ночью. Взяли ключи от его квартиры, открыли и нашли паспорт. Ой, ну что ты там копаешься? Дай я попробую. Yes. Так, кто такие? Милиция. Удостоверение и в развернутом виде. Соседа своего Виктора. Хорошо знаете? Никак не знаю. Вселился недавно. Вежливый, аж противно. О, есть. Угу. Давайте я выброшу. Спасибо. Всегда пожалуйста. А это невеста бармена. Угу. Красиво, да? Интересно, в каком ателье делают такие фотографии? А ты глянь, сколько фотобарахла. Я думаю, он сам это фото и сделал. О, видеомагнитофон. Комиссионки такой под 3000 стоит. Один, два, три, пять, семь. Семь одинаковых кассет с каким-то глазом на этикетке. Техникой владеешь? Угу. Давай, вперед. А у меня тут тоже интересное кино. Нашла паспорт Виктора. И он таки был женат на Людмиле Севастьяновой. Женился в Ленинграде. Ага. Развелись 2 года назад. О, началось. И что там? Путь дракона с Брюсом Ли. Понятно, ерунда. Так давай фото посмотрим. Ой, тут оборвалось, и вот это пошло. Я ничего не делал. Извините. Извините. Я думаю, фильм с Брюсом Ли «Ширма». А ну глянь-ка, что на других кассетах. Угу. Милиция уехала уже? Угу. Я к Марине зайду. Еще одну рюмашку достань. Угощайся. И что теперь делать будем? Для начала заляжем на дно и накроемся одеялом. Еще не ясно, чем это все может аукнуться. Это тебе за молчание. Так меня просили уже. Я им ничего не сказала. Это на будущее. Чтоб такой же умничкой была. Все фотографии за последний 1-2 года. Как будто у человека нет прошлого. Ну или он сознательно пытался о нем забыть. Толя, что у тебя? Везде одно и то же. Кино начинается за здравие, а потом за упокой. А фильм один и тот же? Да. Хотя я не всматривался, я вообще другое люблю. Тарковского там, Бергмана. В Центре молодежного творчества видеотека крутит. Если на кассетах одно и то же, то, возможно, убитый их распространял? Наверное, это очень большие деньги. Так а я о чем? Значит так, Марусев, угу. Пересмотри дела, связанные с распространением порнографии. Пересмотрю. Задача такая – найти случаи, в которых фигурировали вот такие вот видеокассеты. С глазом на этикетке. Да. Надо опросить еще информаторов, узнать, кто что об этом слышал. Завтра с утра беремся за поиски бывшей супруги убитого и брату в Ленинград. Звонить, звонить, звонить до посинения. На следующий день брат погибшего бармена взял трубку. Мужчина на скорой помощи работал в Ленинграде, утром пришел домой и получил звонок от краснодарских сыщиков. Мужчина рассказал много интересных вещей. Оказывается, погибший был не просто военным, а потомственным военным. Отец Виктора – генерал. Первое время отец потакал сыну, закрывал глаза на мелкие залеты. Когда залеты стали крупными, махнул рукой. Генерал сердцем болел, поэтому похлопотал, чтобы Виктора перевели подальше от его глаз, в Сибирь. Особое место в рассказе двоюродный брат отвел бывшей жене Виктора. Сказал, что женщина, имея прекрасную работу, все бросила и отправилась вслед за Гринёвым в эту сибирскую ссылку. Сыщики задались вопросом, чем провинился Виктор перед бывшей. А вина явно была, судите сами. С момента развода прошло несколько лет. Страсти должны были улечься. Но нет, женщина преследовала новую избранницу Гринёва и пыталась предостеречь от связи с Барбаром. Валь, ну чего ты молчишь? Думаю, как помочь. Самое главное, я не понимаю, почему нужно бояться написать заявление. Валь, ну мы же говорили. А если выяснится, что Борька что-то украл? Такое уже было. Мы были в гостях у друга Лёни. Нелли, расскажи. Да, у папиного товарища был день рождения. И Борька там деньги украл. И пропал на 5 дней. Как оказалось, кололся. Вопрос с товарищем я решил. Деньги отдали. Но ведь каждый раз не поспеешь. Понимаешь? И что сказать милиции? Что мой сын вор и наркоман? Извините, это по работе. И что сказали на ленинградском ликероводочном? Неделю назад ее отправили к нам, в Краснодар, по совхозам. Что-то связанное с виноградниками. Я этого не запомнил. Значит, бывшая жена Виктора... Здесь, в Краснодаре? Ага. И не первый раз. Я проверял, она регулярно... Сдает отчеты по командировкам. А в какой гостинице останавливается? Всегда в одной и той же. Краснодар. Узнавая у администратора, когда именно бывает... И созвание с невестой бармена, пускай на сегодня ничего не планирует. Понял. Может, все-таки стоит написать заявление? Пап, что там, сердце? Еще раз извините. Валь, извини, но мы пока не готовы идти в милицию. Извини. Слушаю. Зоя, это Толя Марусев. Хотел спросить, ты... Вы промерзли? Нет. Чай пришелся кстати. Спасибо, Толя. А, Зоя, а какие ты фильмы любишь? Алька, смотри внимательно. Я не могу... Я не хочу. Разве это поможет? Конечно, поможет. Если она виновата, она сядет в тюрьму. Послушайте брата, Аля. Это сейчас у вас апатия. А потом, поверьте мне, вернить себя будете. За то, что мало сделали. А если она уехала? Если она приедет в полночь? Мы здесь так и будем сидеть? Администратор сказал, что уходит она рано. А в это время уже обычно возвращается. Вещи ее в номере, так что есть надежда, что... Вот она. Толя! Людмила? Милиция. Слушаю вас. Вчера погиб ваш бывший муж, Виктор. Ну и что? А мне какое дело? Я про него забыла. Забыли? А чего же вы его невесту тогда запугивали? Какую невесту, ребят? Отстаньте от меня. Постойте. Посмотрите сюда. Узнаете? Это невеста Виктора. Вы вчера с ней общались. Давайте пройдем в отделение, поговорим. Итак, зачем вы преследовали вашего бывшего мужа? Да не преследовала я никого. Я приехала сюда по работе. На выходных в сквер зашла. Там у вас клуб книголюбов. Да, есть такой. В сквере Жукова. Ну вот. Книгу хорошую нашла. Пикуля. Стою, листаю, радуюсь. Пикуль? С ума сойти. Вот, как договаривались, возвращаю. Все в порядке? Ага. У меня чуть книга из рук не выпала. А этот выродок, он меня даже не заметил. Я смотрю, слов вы не подбираете. А почему? Так потому что он и есть такой. Он отца угробил. Меня до психушки довел. Ну, и все же. Что случилось? Понимаете, он из тех людей, которым постоянно нужно куда-то встрять. Когда отец его в Сибирь перевел, я за ним поехала. А он... А что он? Ну вот однажды ночью к нам в окно залетела бутылка с горючей смесью. А через 2 недели какие-то нелюди меня в подворотне поймали. Чуть не изнасиловали. А Витя только ходил и повторял. Это все стечение обстоятельств, просто черная полоса. А на самом деле? А на самом деле он им денег должен был. 20 000. Он потом признался. А что за долг? Я не знаю. Он тогда с какими-то людьми общался по поводу меха. Ну, с уголовниками. Что-то им наобещал. Не выполнил. Ну, как всегда. Я поэтому, когда увидела, что он для девочки мозги пудрит, захотела ее спасти. Невеста Виктора сказала, что вы вышли из бара, и буквально через несколько минут его сбила машина. Ну, я не отрицаю. У меня и машина есть, и права. Только они в Ленинграде. На чем я могла его сбить? На санках? Так у вас тут и снега нету. Бывшую жену Гринева отпустили. Предъявить ей было нечего. Права у нее действительно есть, но по Краснодару она передвигалась на такси или на служебной машине. Хотел уточнить. А что, в середине 80-х нельзя было машину взять на прокат? Услуга предоставлялась только иностранцам, и то в нескольких городах страны. Так что бывшая жена Гринева не управляла «Жигулями». Не она. Тем не менее, женщина сама, того не зная, помогла следствию. Запомните, где именно она встретила бывшего. Сквер Жукова, пятачок общества книголюбов. Еще один день. Пустую. Может, Ушаков прав. Время заявить в милицию. Это Боря. Боря вернулся. Сынок! Сыночек! Боренька! Господи, что с тобой? Боря, Боренька! Боренька! Ты не сможешь подъехать? Я сначала в морг узнаю подробности. Как закончу, приеду. Ты был прав. Надо было написать заявление. Лучше бы его осудили. Ладно. Пойду я к Милке. Хорошо, пока. Продолжай. Что ты там говорил по машине? Ну, пока что тишина. Хотя держим на контроле не только городские, но и все мастерские в районе. Угу. Чтобы время не терять, я тут кассетами занимался. Чем? Кассетами с эротикой. Те, что мы в квартире бармена нашли. Понял, и что? Вот что узнал. Кассетами с таким вот глазом торгуют некий Шпак. Шпак? Да, как в кино. И что, он тоже зубной техник? Нет, учитель химии. И по совместительству активный член общества книголюбов. Подожди. Бывшая супруга Виктора сказала, что встретила его в сквере, там, где книголюбы свои раскладки ставят. Я узнал, что раньше у этого Шпака можно было взять импортные пластинки. А вот недавно эта гадость появилась. Он, конечно, аккуратничает, но мне сказали пароль. Пароль из фильма. «Москва слезам не верит». Толь, извини, я сейчас не могу об этом думать. Я понимаю. В субботу книголюбы свои раскладки разворачивают. Я там этого Шпака и прижму. Вот, на тыльной стороне локтя следы от инъекций. Тело, очевидно, истощено, но каких-то явных травм я не вижу. Разве что вот. А это что за след? Жгутом руку пережимал? А непонятно. Пережимают-то выше. Но вы не волнуйтесь, Валентин Николаевич. Как только разберусь, я позвоню. Так странно. Я его совсем маленьким помню. Спасибо. Угу. Валентин Николаевич, там ваш опер, он за нашей Зоей ухаживает. Вы не могли бы ему сказать, что это дохлый номер? Не понял, что сказать? У нее есть другой. Она по нему сохнет. Это как-то... Да пускай сам разбирается. Ну, пускай сам и разбирается. А по окончанию фильма будет дискуссия. Приятного просмотра. Это барменша из Рубина? Темнота, друг молодежи. Не успела. Ладно. Давай смотреть. Знаешь, о чем я думаю? Ничего ли мы не упускаем с нашим Колькой? Ты о чем? Я видела, как Милка к Борьке относилась. Любила, воспитывала его. Почему он наркоманом стал? Есть у меня одно предположение, но оно тебе не понравится. Ты опять о плохой наследственности? Ты видишь... Раз дорого, что уж тут поделаешь. Здравствуйте. Добрый день. Да, говорят, что книга скоро помрет. Будет одно сплошное телевидение. Как знать, как знать. Слушаю вас. Говорят, у вас есть что посмотреть, да? Стоять, милиция! Добрый день, а что случилось? Я хочу обменять энциклопедию. На что? На 100 рублей. Видать, хорошая книжечка. Давайте глянем ее. Ты смотри. Видеокассета. И с глазом на бирке. Я не знаю. Я не знаю, как она там оказалась. Мне предыдущий хозяин принес, а я, дурак, вот так вот положил, даже и не смотрел. Кончай концерт, шпак. Такие кассеты мы нашли в доме у погибшего бармена. Ну, если нет удивления, значит, все знаешь. Я знаю, но об этом весь город говорит. Так что, теперь ходить весь город подозревать? Не весь, а только тех, у кого такие же кассеты, как у бармена. Что знаешь про бармена? Молчать смысла нет. У тебя статья за распространение. А если я скажу? Прости. На этот раз. Ну, раз так, слушайте. Я знаю, что эти кассеты возят из Ленинграда. И там же их пишут. Раньше мне бармен их приносил, а дней 10 назад пришел какой-то фраер. И говорит, ты кассеты у бармена больше не бери, и теперь я тебе буду приносить. Что за фраер? Да не знаю я. Ну, ей-богу, не знаю. Он сам приходит. Молодой, но говорит убедительно. Как выглядит? Да никак. Одет просто среднего роста. Машина у него есть? Есть, но какая, я не знаю. Откуда знаешь? А он ключи с брелоком от «Жигулей» вот так вот на руке крутит. Когда ты говоришь, он бывает тут? Спасибо. Новости не очень. Угу, пока. Ну что? Острая почечная недостаточность. Смерть естественная. Чего не понимаю. И что это значит? Это значит, что дела не будет. С учетом его образа жизни, в милиции просто не станут разбираться, что произошло. Но ведь ты говорил, у него на запястье синяк. А что, милиция только по ночам ходить привыкла? Падла! На шестой день после убийства в квартиру бармена наведался неизвестный. Сорвал пломбу и, что самое интересное, открыл входную дверь родным ключом. Надо напомнить, ключи от квартиры Гринева сразу же изъяли сотрудники милиции. У кого был дубликат, непонятно. И главная загадка, что искали? А понять это было сложно. Сосед спугнул ночного гостя. Но хороший сыщик загадок не боится. Воспринимает их как вызов. Ну что, спасибо за бдительность. Дальше мы сами. Всегда пожалуйста. Всего доброго. Как думаешь, что мы с тобой упустили? Давай размышлять логически. Что самое дорогое и легкое можно было вынести из этой квартиры? Это видеомагнитофон. Но он не тронут. Угу. Зато он сразу за пленки схватился, да? Давайте их проверим. Возможно, гость знал, что в них бармен хранит. Например, драгоценности. Может, и драгоценности. Жаль, Толи нет. У него глаз острый. не забудьте ему об этом сказать лично. Зачем? А что, вы не видите, как он старается, хочет вам понравиться? Да? Угу. Ты смотри, не обманул, Шпак. Пошли, будь внимателен. Привет, Герман. Узнал. Ты у нас недавно в клубе Тарковского смотрел, да? Ха. Че надо? Что в связке? Книги. Ну тут же клуб книголюбов, не так ли? Знаю я ваши книги. Срезай веревку. Зачем? Срезай, говорю. А ножницы дашь? А может, тебе еще и нож дать? Срезай, говорю. Листай книгу. Листай вторую. Слишком ты доверчивый парень, как для милиционера. Плохую вы игру затеяли. Иди отдыхай. Нет здесь никакой эротики. Выдумал ты себе все. Иди. Так, тут портреты, природа. Ничего интересного. Ну-ка, вообще пустая. Так, стоп. Тут несколько кадров обрезанных. Что там? Вижу силуэты. Фотографировали в темном помещении, не пойму. Так, Свет, отвези-ка это в лабораторию, попробуем что-нибудь из них вытянуть. Угу. И давай еще раз контрольно все просмотрим, чтобы ничего не упустить. Толя стоит. Похвали его, а я пойду фотографии сделаю. Разговор есть. Давай. Ну что там, фраер? Фраером оказался некий Герман Воловик. Работает в видеотеке «Центр творчества молодежи». И что, ты поговорил с ним? Я с гаишниками связался. У этого Германа машина есть. Жигуль. Но не темно-синий, а зеленый. Знаешь, что мне во всей этой истории не нравится? Что? Наглость, самоуверенность. Этот Герман ведь мог себя не светить. Так нет, он пришел, устроил этот цирк с книгами. Зачем? Чтобы показать свое превосходство? Скажите, а что у вас? Нашли что-то в квартире Бармена? Нашли несколько кадров, вырезанных из пленки. Готово? Да. Смотрите. Ого. Ты знаешь, кто на фото? Конечно. Откуда? Тебя ведь не было там, возле гостиницы. Ну, я ведь газеты читаю. Когда приезжал Горбачев, портрет вот этого во всех газетах распечатали. О ком вы там говорите? А чем они тут занимаются? Тем самым, Толь. Тем самым. На фото сыщики узнали Алексея Бондаренко. Это брат невесты Бармена. Надо сказать, что лицо Алексея Бондаренко в 86-м году в Краснодаре знала каждая собака. И вот почему. Алексей Сергеевич Бондаренко был ценным кадром. Без пяти минут первый секретарь крайкома комсомола. Засветился Бондаренко во время знаменитого выхода Горбачева в народ. Сыщики навели справки. Накануне гибели бармена комсомольский руководитель купил темно-синие «Жигули». Их нашли в гараже с характерными вмятинами. Что у вас на меня есть? Кроме машины? твои пальчики в квартире бармена. Я так понимаю, это ты сорвал пломбу и пришел искать пленку, верно? Что еще? А этого достаточно для суда и приговора. Осталось просто закрыть кое-какие пробелы в истории. Спрашивайте. Твоя сестра знала, что это ты убил ее возлюбленного? Нет. Она полюбила его, этого выродка. Да, не первый раз уже слышу такое о жертве. Конечно. Он человек такой. Ему дали заработать, а он на шею садится. На чем дали заработать? Ладно. В Центре творчества молодежи есть видеотека. Там есть видеомагнитофон. Мы решили сделать там клуб. Клуб? Закрытый. Приглашали туда богатый контингент. Организовывали девочек, просмотр эротики, коктейли наливали. Я так понимаю, Виктор отвечал за бар? Не только он, еще его сотрудница по Рубину Марина. Я ее там видел. В видеотеке она с Германом общалась. Ну, в общем, в какой-то момент у нас случились разногласия. Я сказал, что клуб надо закрывать. То есть как закрыть клуб? Он нам бабки приносит. Повторяю для тех, кто в танке. Меня выдвигают на первого секретаря. Сейчас нужно залечь на дно и накрыться одеялом. Тебе хорошо говорить. Леша, я на счетчике. Мне сибирским бабки отдавать надо. Я думал, он остынет. Но нет, он начал меня шантажировать. Сказал, что у него есть фото, там, где на мне какая-то девица, и видно, что это в видеотеке, поэтому и так плакала моя карьера. Что он хотел за снимки? Деньги? Да если бы деньги. Он хотел, чтобы клуб продолжал работать. Ну, ты, конечно же, не мог себе позволить такой риск. Конечно, не мог. Я был не один на пост первого секретаря. И ладно, еще с милицией и прокуратурой можно договориться, но свои же сожрут. Опиши-ка мне события вечера 16 декабря. Я ему позвонил, сказал, отдавай пленку, и как только я стану первым, посажу тебя на какую-то прибыльную тему. И он не пошел на это? Нет. Но потом я соврал, сказал, что отдам его долг перед сибирскими. Сказал, чтобы он выходил без 15:08 к дороге. Ну, деньги отдавать ты, конечно же, не собирался. Конечно же, не собирался. Там было больше 15 тысяч, где я их возьму? Я себе недавно машину купил. Сбивать его решился не сразу. Как только увидел, что он посреди дороги стоит. И последнее. А как ты попал в квартиру Виктора? Ключи где взял? У сестры Вали. Она все эти дни горевала, напилась снотворных. Но я залез к ней в сумочку, взял ключи и пошел искать фото. Ну, вопросов больше не имею. Валентин Николаевич, как же Герман, с которым они публично дом устроили? Задерживаем. Держись, гад. Ну, держись. Алексей Бондаренко получил 10 лет. Вышел во второй половине 90-х. Судя по всему, его сестра ничего не подозревала. Косвенно об этом говорит журнал посещений колонии. За 10 лет девушка ни разу не навестила брата. Сыщики задались вопросом, существовал ли долг бармена перед сибирскими уголовниками. Выяснилось, что это правда. После гибели бармена долг пытались переложить на бывшую супругу Гринева. Но ленинградская милиция арестовала уголовников. Как вышло, что сначала бармен распространял через Книголюба порнографию, а потом ты? В ноябре, когда стало понятно, что клуб закрывается, каждый стал играть сам за себя. Яснее выражайся. Ты украл кассету у бармена? Нет. Я просто вышел на людей, которые записывают эти кассеты. Предложил Книголюбу процент повыше, и все. Я не такой жадный. Мне долг отдавать не нужно. Не стыдно? Ты сотрудник Центра молодежного творчества. Не стыдно? Я никого не убивал, не воровал. Я просто давал людям возможность смотреть на своих видеомагнитофонах то, что они действительно хотят. На своих. А что ты устроил в видеотеке? Толь, не надо ничего доказывать. Вы с ним с разных планет. Не трать сил. Уводи его. Подъем. Слушаю вас. А, я ошибся. Похож на моего одноклассника. Привет. Привет, Толь. Зоя, а ты нас познакомишь? Я Володя, жених Зои. Смотрите в следующем эпизоде. Неля Леонидовна Сергеева. Павленко? Стоять, милиция! Отошли от нее! Я сказал, отошли от нее! Выброси из головы. Разберусь. Ломка у меня. Ты лучше скажи, что вы тут устроили. Я вижу, как ты стараешься. И цени. Все, пока.